Глава 57. «Руслан, не тормози!» — умничал Феликс, пока я настраивался на небольшой, но все же скандал. «Никто ж от меня не ожидает ничего подобного. Репутация это дорогого стоит. Всегда сдержанный, уравновешенный, не поддающийся эмоциям, и тут такой финт решил выкинуть. Конкуренты обалдеют. Эффект неожиданности у нас еще никто не отменял». «Я в тебя верю, дорогой», — усмехнулся Артур и похлопал меня по плечу. «А ну, периферия, покажите, на что вы способны», — подлил масло в огонь столичный бизнесмен, а я лишь фыркнул в ответ. «Сейчас организуем». Как по заказу заиграла медленная мелодия. Мне до романтика, конечно, далековато, но сегодня я все же решил выпендриться. Раз в жизни можно и побуянить. Не все же Феликсу пальму первенства по бешенству срывать. Да и Артур у нас умеет отличиться умом и сообразительностью. Конечно, менее буйным и бешеным нравом, чем Феликс, но тоже на высоте. А вот я... Делаю глоток алкоголя и поднимаюсь с места, поправляя пиджак. «Зажги!» — кричит мой бешеный друг. «Мы подстрахуем!» — вторит ему Артур. «Зажигалку бы кто подарил!» Бухчу себе под нос, направляясь к столику, где сидит Злата, Сеня и двое московских хмырей. Моя девочка как раз поворачивает голову в мою сторону, а рука со стаканом воды так и замирает в воздухе. «Милая, ты хоть не тормози, а главное, не бойся ничего. Понятно, что и Злата от меня не ожидает подобного финта, но я могу удивлять. Иногда, конечно, но бьют точно в цель. Так, чтобы дар речи окружающие потеряли. Добрый вечер. Я, как обычно, произношу с пафосом, бросая безразличные взгляды по очереди на всех мужчин за столом. Одна рука в кармане брюк, все тело расслаблено, но это только видимая часть айсберга, а вот внутри бушует вулкан. Самый настоящий. Еще и перепуганные глаза Златы подливают масло в огонь, заставляя меня улыбнуться. «Не бойся!» — кричит мой взгляд. «Я в шоке, Руслан, ты что задумал?» — отвечает мне девушка глазами. «Сюрприз, дорогая, сейчас сама все увидишь. И даже услышишь, потому что вряд ли моя выходка останется без воплей в спину». «Руслан Андреевич?» Сеня чуть ли не заикается, не отводя взгляда. «Не ожидал, упырь, но так я на многое способен. Не угрожаю, обычно бью прямо в цель». «Злата, пойдем?» Пауза. «Потанцуем?» Я протягиваю руку вперед. Секунда, две, три, и девушка отставляет стакан с водой в сторону, а после и вкладывает свои ледяные пальцы в мою широкую ладонь. Встает с места под изумленными взглядами всех присутствующих, а также под непонятный писк Сени, но... Надеюсь, никто не возражает. Я приподнимаю одну бровь вверх, а после разворачиваюсь и веду свою красавицу на середину зала. Приглушенный свет. Мы вдвоем. Моя рука плавно ложится на голую спину девушки, а Злата слегка вздрагивает. «Руслан, просто молчи». Я сильнее надавливаю пальцами на спину своей красавицы, прижимая ее к груди. «И не сопротивляйся». «Договорились?» Последнюю фразу шепчу прямо на ушко, боясь, что кто-то может услышать. Люди в зале, конечно же, офигевают, особенно те, кто меня давно знает. А таких здесь немало. Ну и славненько, как говорится, будет о чем народу посплетничать. Артур поднимает бокал вверх, Феликс повторяет за ним, а я усмехаюсь. Вот она, поддержка настоящих друзей. В огонь и в воду. Да куда угодно. И не боятся даже войну развязать. Но, думаю, в этот раз обойдемся без кровопролития. Кое-чем, конечно же, придется пожертвовать, но я готов заплатить любую цену. «Ты что задумал?» шепчет Злата, а я снова повторяюсь. «Просто молчи». Все происходит слишком быстро, Никто ж не ожидает от меня подобной прыти. Слегка приседаю, перекидываю девушку через плечо, головой вниз и направляюсь к выходу. «Руслан Андреевич, вы что себе позволяете?» Сеня подскакивает на месте, когда я прохожу мимо их столика, а я в ответ показываю ему средний палец. Давно мечтал, кстати. Прямо кайф ловлю, когда его толстые щеки раздуваются от злости. А после слышу за спиной голос своего бешеного друга. «Арсений Владимирович, присядьте!» «Но он же...» «Сядь, я сказал!» Феликс в своем репертуаре. «Этот всех врагов задержит и не даст никому даже шанса за нами проследить. Скорее на улицу, свой автомобиль и за город. Собственный дом, о котором никто не знает. Да и вряд ли узнает. Друзья проследят, чтобы нас со Златой оставили на какое-то время в покое». «Боже, господа хорошие, кого я вижу?» Наш столичный друг, видимо, учился со мной в одной школе по язвительности. И это последнее, что я слышу, после чего выхожу на улицу со своей ношей. Пусть москвичи сами разбираются, а меня увольте. И так заставили понервничать столько времени, теперь уж оторвусь по полной программе. Никому не позволю испортить столь долгожданный и желанный отдых. Могут даже не мечтать.